убийство, ежедневный труп врага экономит вам врача, то одним только желанием жить жизнь не продержится. Хочу я жить или я хочу умереть, но не в светской же обстановке решать такие вопросы. И он глотнул ледяной бурбон из клацнувшего о зубы стакана. Виски внедрилось огненным жгутом, приятно обжигая грудь. Внизу он видел рябой берег и пылающий закат на воде. Паром возвращался. Когда солнце ушло совсем, его широкое тулово вспыхнуло электричеством. В притихшем небе вертолет тянул в сторону Хайнис-порта, где жил клан Кеннеди. Большие дела вершились там в свое время. Властители мира. Что мы знаем об этом? Острой болью вспомнил спокойный президент. Интересно, как бы я живьем беседовал с президентом? Он с еле заметной улыбкой вспомнил, как мать похвалялась им перед теткой Цепорой. А уж язычок у него, Мойшеля и президенту найдет, что сказать. Президентом тогда был Гардинг или Кулич. Тем временем разговор продолжался. Сислер окружал его заботой, должно быть, я действительно кажусь не в себе. Либи выглядит встревоженной. «Вы не беспокойтесь обо мне», — сказал Мозес. «Я немного возбужден из-за того сего», — он рассмеялся. Либи и Сислер переглянулись и чуть успокоились. «У вас прекрасный дом, прекрасный. Вы его арендуете?» «Собственный», — сказал Сислер. «О, замечательно. Прекрасное место. Живете только летом, да? Его легко утеплить. Это обойдется 1015, если не больше», — сказал Сислер. «О, так дорого. Видимо, на вашем острове работа и материалы в цене. Да я бы сам все сделал», — сказал Сислер. «Но у нас заведено тут отдыхать. Вы вроде бы тоже домовладелец. В Людевилле, штат Массачусетс», — сказал герцог. «А это где? В Беркширах, ближе к Коннектикуту. Красотища, наверное». «Да, красотища хватает. Только глушь, все далеко. Еще плеснуть». Похоже, Сислер решил, что выпивка успокоит его. «Может, Мозесу надо привести себя в порядок с дороги?» — сказала Либи. «Ну, так я провожу». Сислер понес наверх чемодан герцога. «Какая чудесная старая лестница», — сказал Мозес. «Такую теперь не сделают и за тысячи. А сколько труда вложено. Ведь всего-то летний дом». «Да, 60 лет назад еще были мастера», — сказал Сислер. «Вы поглядите на двери, а? Птичий глаз. Вот ваша комната. Тут все, что вам потребуется. Полотенце, мыло. Вечером зайдут соседи. Одинокая дама, певица. Мисс Элайза Тернолд, разведенная». Комната была просторная, удобная, с видом на залив. На обоих его мысах, восточном и западном, зажглись голубоватые огни маяков. «Прекрасное место, прекрасное», — сказал герцог. «Распаковывайтесь, устраивайтесь и не торопитесь уезжать. Вы были хорошим другом Либби в трудную минуту, я знаю. Она говорила, как вы уберегли ее от этого бешеного Эриксона. Он ведь пытался задушить бедную крошку. Кроме вас, ей не к кому было кинуться». «Вообще говоря, Эриксону тоже не к кому было кинуться, кроме нее». «Ну и что?» Сислер говорил, отвернув морщинистое лицо ровно настолько, чтобы хитрые его глазки видели герцога в полной мере. Вы ее защитили.